это уже интереснее», – тихо рассмеялся себе под нос Хаззак, довольный услышанным. «Нравятся мне такие загадки, в этом нет ничего такого», – возразила тотчас Манниса. «Многие простолюдины безранговые, у них не хватает ресурсов для нормального взращивания и тренировок, а так как он преступник, то в целом мог участвовать в подпольных боях, именно поэтому не подался в ассоциацию. Твои доводы разумны, моя дорогая, ты вся в мать», — согласился с дочерью Даймон, одарив ее теплой улыбкой. Но либо он и вправду не подался в ассоциацию для того, чтобы заработать денег, либо он что-то скрывает. «Отец, вы всюду пытаетесь найти второе дно и откопать в смердящей куче навоза самородок», — закатывая глаза, — с досадой пробормотала аристократка. Улыбка Хаззака стала шире после услышанного. Никто из трех его детей не смел так разговаривать с ним, а уж тем более они не смели критиковать его и говорить подобное в лицо. Манниса же совсем другое дело. Поэтому он и взял ее с собой. «Не копошись я в навозе, и наш дом так же, как 20 лет назад прозябал бы на задворках фронтира среди остальной кипы младших домов», — невозмутимо проговорил мужчина. «Как давно смертники и отряд Гамана отбыли в Коллизию?» «Сутки назад», — тотчас отозвалась девушка, а после самодовольно усмехнулась. «Если они и вправду натолкнутся на наказующих, то дважды им не повезет. Второй отряд отправили для разведки, и на смертников им плевать. Они не станут вступать в битву». Но Даймон словно не слышал свою дочь. Тот не сводил цепкого взгляда с проекционной карты, а затем устремил глаза в сторону неприметного форпоста на западе. «Интересно, очень интересно», – прошептал одними губами Хаззак, коварно усмехаясь. «Пешка или все-таки ферзь? Совсем скоро увидим. Западная Коллизия». Первое впечатление о Коллизии оказалось мерзким, а вкупе с тем, что левая рука пылала огнем, даже более мерзким, чем в прошлый раз. Сухой, спертый, местами гнилостный воздух и мертвая тишина. Однако более удивляло, какой Коллизия явила себя изнутри. Она чем-то напоминала странное и запутанное ущелье. Огромных, сука, размеров ущелье. Десятки ветвистых скальных дорог и направлений уходили в разные стороны, подобно бесконечным коридорам или же тропам лабиринта. Местами она выглядела как безжизненная пустыня с бессменной каменисто-песчаной почвой и непроходимыми горными хребтами, но в мгновение ока могла измениться на непроходимую заросшую чащобу с покореженными деревьями и исполинами, либо на болотистую местность с непроглядным туманом и глубокими расщелинами, которые бес знает куда вели, и так по кругу. Вишенкой же на торте являлся бесшумный серый тайфун, который навис над всем ущельем, подобно грозовому облаку. Цук был прав, это мертвая земля, да и приветствие местной живности оказалось далеко от дружелюбного. За первые полчаса случились два нападения. Стоило миновать чуть более мили по маршруту, как мертвая тишина была оглушена ревом чудовищ, а затем утробным криком пары нерадивых смертников из-под пивал Хсарса. Нашей шестерке даже не пришлось вступать в битву, потому как они сами разобрались с парочкой симургов, точно таких, каких я видел у врат. Кровожадная тварь размером с пони, но в остальном уродливая образина, напоминающая собой облезлого и костлявого тигра. Мы хоть и находились в авангарде, но нападение пришлось на правый фланг, а передвигались мы своеобразным треугольником. На острие наша полудюжина, далее рассыпались прочие смертники, в метрах ста позади гордая элита из дома Гаман. «Никогда не знаешь, что ждать от Коллизии», — тихо пробормотал Цук, который все это время передвигался рядом со мной. «Многие говорят, что они затаскивают в свое чрево всю мерзость с вечного ристалища и оставляют ее здесь доживать свои дни, прямо как выгребная яма», — хмыкнул мрачно Рамас. «Так и есть», — поддакнул серьезно Веснушчатый. Парень с начала передвижения словно пытался рассказать все и сразу об этом месте. Честно признаться, такой подход мне импонировал. Он хоть и не силен, но будто знал все на свете. «Стоп, погоди, откуда тебе столько известно?» — сходу спросил я, когда песчаная почва внезапно сменилась на болотистую трясину. «Моя мать работала в библиотеке», — смущенно заметил парень. «Причем в самом Оронтере», — с гордостью добавил Ганград, хлопнув того по плечу. «Как ты оказался здесь?» «Мать погибла, когда в Оронтере завязалась очередная разборка между кварталами двух разных пантеонов. Угодила меж двух огней, а аристократов не заботит смерть простолюдинов», — пожал плечами тот, с грустной улыбкой. «Несчастный случай. Затем мой дядя подмял под себя все наше скудное имущество, а меня вышвырнул на улицу». Прислушиваясь к словам Цуга, я также пытался прибегнуть к медитативной технике, чтобы хоть как-то унять жжение в левой руке, но удавалось с трудом, а затем все случилось за мгновение. Вначале ощутил, как протест пришел в действие, а долю вдоха спустя обострившиеся до предела чувства обнаружили в радиусе 50 метров нечто ловкое и быстрое. Ну а после чудом попал к ребятам. Я давно должен был умереть, но как-то не выход. В сторону. Рявкнул я. Пришлось резко дернуть парня назад. Впереди маячил силуэт Аркаса, но я лишь успел грубо пнуть того ногой в спину и занять его место. Инстинкты высвободились наружу моментально, неизвестная тварь была в радиусе 5 метров, а следом пришло время высвобождать гамму. Слух вначале уловил тихий звон цепей. Удалось резко ее натянуть и выставить перед собой, и в следующую секунду какая-то зубастая образина размером с большую собаку попыталась вцепиться в глотку и повалить в трясину. Настроение и так с самого начала являлось дерьмовым, а под напором нескончаемого жжения в руке перешло в разряд тихого бешенства. «Катись к бесам!» Яростно выпалил я, ослабляя стремительно цепи, набрасывая ее чудовищу на шею. Получилось прижать тварь к земле, а молниеносный взмах одноручной секиры Рамоса утихомирил ее навечно. «Болотный баргист!» — выкрикнул громко Тифлинг, обращаясь к остальным. «Будьте наготове!» «Где один, там и стая!» Пытаясь подняться на ноги, выпалил полубок, который от падения в болото перемазался с ног до головы мерзкой зеленой жижей. «Ненавижу эту нечисть!» «Чудовищу тебя тоже убивать не получается!» С ядовитой улыбкой осведомился Рамос. «Сейчас узнаем», — выдохнул холодно я, а затем в радиус обострившегося восприятия ворвались чуть больше десятка мерзопакостных аур, всего 14 тварей. Бросил я Аркасу. «Откуда ты?» — начал было тот, но сразу махнул рукой, видя мое перекошенное лицо. «Ладно, спрашивать не буду». Тихий звон цепей в данной ситуации казался успокаивающим. На миг померещилось, что даже жжение в руке ослабло. Я и сам не заметил, как обе гаммы перекочевали в руки, а потом под напором эмоций шагнул за оборонительный круг шестерки. Слух уловил чей-то жалобный умирающий вопль позади, а это означало, что очередной смертник из отребья Хсарса нашел свой конец. Однако на все прочее стало плевать. Прикрыв веки, я увидел перед собой несколько враждебных аур. Стоило коснуться состояния неистовства, как тело моментально перешло в боевой режим и все окрасилось багрово-черными цветами, а шелест цепей и звук рассекаемой плоти ознаменовал о старте схватки. Первый шаг, второй, третий, четвертый, пятый. С каждым движением и рывком в уши вонзался жалобный псиный визг, а в сантиметрах от тела мелькали смердящие туши мерзких шавок и их безобразные морды. Бой продлился примерно 20 моих шагов. Когда же я разлепил веки, то вокруг распластались 6 скулящих баргистов. У какого-то отсутствовали конечности, у кого-то не хватало части челюсти, но все 6 абразин оказались чудом живы, хоть и до безобразия изувечены. Даже истекая кровью и полудохлые, они по-прежнему пытались дотянуться до человеческой плоти. Проклятие! Проклятие! Проклятие! Почему? Почему я не могу прикончить даже этих тварей? Какого беса со мной творится? Показалось, что левую руку словно окунули в лаву, но вдруг раздался шелестящий и будто бы нетерпеливый голос из-за спины, который заставил стремительно обернуться. «Высвободи! Мириада сраных бед! Какого хе? Что?» Резко обратился я к Ганграту, который стоял рядом и наблюдал за действиями моих рук. «Что ты сейчас сказал?» «Спрашиваю, зачем твари мучаешь?» Ухмыльнулся весело здоровяк, хлопая меня по плечу. «Ну ты даешь! Мы и моргнуть не успели, как вон со сколькими разобрался. Добей!» Пробормотал задумчиво я, указывая окровавленной гаммой на твари и медленно беря эмоции под контроль. «Если не сложно, проще простого», — обнажил тот довольно зубы. Через 5 мгновений визг твари прекратился, и вся шестерка, включая еще нескольких смертников Хсарса, начали ловко разделывать туши. Многим было плевать на парочку разорванных приговоренных. К ним никто не удосужился подойти. С вырванными потрохами они медленно оседали глубже в трясину. «Зачем?» — нахмурился я. «Ты разве?» — начал изумленно Цук, но моментально осекся и понятливо кивнул. «Желчный пузырь и мозжечок болотного баргиста ценен. Одаренные их заберут в форпосте с ногами и руками. Сможем чего-нибудь выторговать. Ты не переживай. Я и тебе срежу», — с довольной улыбкой изрек веснушчатый, ловко орудуя ножом, будто заправский мясник. «А после эти скоты продадут наши материалы в 20 раз дороже алхимикам», — скривился недовольно Рамас и кивнул себе за спину. «Либо отберут урода из отряда Гамана. Ушлые ублюдки. Своего не опустит. Интересная информация, Аркас». Обратился я к полубогу, когда через пару минут с мародерством закончили. «Давай я пойду первым», возникла пауза, но через миг вся пятерка утвердительно кивнула. Путь продолжился еще пару-тройку часов, причем продолжился относительно нормально. Лишь левая рука не давала покоя и распалялась сильнее, а еще погибло с десяток смертников из-за различных нападений. Окружение и местность ущелья по-прежнему изменялось прямо на глаза. В один из таких неуловимых моментов перед нами вновь предстала каменисто-песчаная почва и знакомое ущелье. Обострившееся обоняние практически сразу ощутило удушающий гнилостный запах, а впереди замаячил конец нашего пути и несколько десятков растерзанных и полусгнивших трупов. Причем чуть дальше возвышался знакомый затихающий ураган, который играл роль непроходимой стены. Я возвратился туда, откуда все и началось. «Стойте!» Вдруг обратился ко всем Аркас, а на лице у полубога отобразилось замешательство. «Что-то не так, здесь слишком тихо. Заметили уже?» Серьезно добавил Тейн. «Это...» Дальнейших же слов я более не слышал. Отовсюду вновь раздался нетерпеливый глаз, который заставил хаотично заозираться по сторонам. «Высвободи твою собачью жизнь. Ты издеваешься, что ли, надо мной?» Глава 9. Высвобождение. Высвободи. Складывалось впечатление, что голос словно доносился со всех сторон разом. Боль уже казалась нестерпимой и держаться приходилось лишь на медитативной технике. Рука пылала так, словно кости плавились изнутри. Проклятие. Еще чуть-чуть и я в прямом смысле либо свихнусь, либо на ком-нибудь сорвусь. Ну что, огрызки? Вдруг раздался из-за спины ехидный голос Хсарса, и тот в обществе оставшейся дюжины смертников оказался совсем близко. Как понимаю, мы на месте. А ты чего такой смурной? Свежее мясо, а? Чем-то недоволен? Зараза. Ервер, дай мне сил не забить этого пса до полумертвого состояния прямо здесь и сейчас. Нет более сил терпеть. Правильно понимаешь, свинорылый, отчеканил холодно я, преграждая им путь и неспешно наматывая тонкие цепи гамм на запястье. Они осколки, запомни. Посмеешь еще раз разинуть свою гнилую пасть, и я запинаю тебя своим сапогом до потери пульса прямо здесь еще до прихода второй волны. Уяснил, это всех касается. Рявкнул я на переглядывающихся между собой приговоренных. Надеюсь, никто не забыл, что случилось на плацу. Гримаса смертника стала насмешливее некуда после моих слов, тот даже разинул рот, чтобы что-то ляпнуть, но рука Аркаса вдруг легла мне плечо. «Ранкор, не нужно, он уже доложил, у него артефакт связи, второй отряд будет здесь через несколько минут, он тебя специально провоцирует к их приходу», — кивнул тот, указывая глазами на руку свинорылого, между пальцами которого виднелась сфера бирюзового цвета, а затем полубог негромко обратился к ребятам позади. «Парни, будьте осторожнее, холера, а так хотелось кому-нибудь начистить рыло». Баргистов оказалось маловато. «Ничего-ничего», — ухмыльнулся ядовито Хсарс, делая несколько шагов назад. «Ты за все мне ответишь, щенок». Интерес к свинорылому я потерял практически сразу и неспешно двинулся обратно к парням. Те по-прежнему находились в паре сотни метров от места схватки и о чем-то тихо перешептывались между собой. Стоило перемахнуть через каменную гряду, как взгляд тотчас зацепился за множество разлагающихся трупов. Загнивающие мертвые были разбросаны в радиусе 100 метров от затихающего урагана, который медленно ослабевал и уменьшался в размерах прямо на глазах. Однако, если не считать свиста бури, здесь оказалось необычайно тихо, даже слишком. Причем, вероятнее всего, данный ураган разбросал многие останки в разные стороны, потому как ранее они были в некой общей куче, а сейчас те раскидало вдоль и поперек всего ущелья. К тому же их количество словно уменьшилось. Странно, трупов мало, даже очень мало. К тому же именно эту тему и обсуждали между собой осколки, когда я их нагнал. Неужели твари коллизии растащили? Предположил Цук, оценивая обстановку. Тогда бы растащили сразу всех, а не выборочно, тихо возразил здоровяк. Стена долго не протянет, отозвался Тейн, оценивающе глядя на бушующую магию. Минут 20 не больше. Боюсь, как только она спадет, нас уже будут ждать. Так и будет, спокойно добавил Рамас. Будьте осторожны, с подозрением проговорил Аркас, внимательно оглядывая поле брани. Мое восприятие на взводе. Здесь что-то нечисто. Это чумному сильфу понятно, мрачно пробасил Ганград. Мы же в Каллизии, а не на балу. На удивление Аркас оказался полностью прав. Стоило подойти как можно ближе к месту нашего назначения, как обострившиеся чувства стали неуловимо о чем-то сигнализировать, но при любом шаге в сторону призрачной стены те будто бы ослабевали из-за магического барьера. Вот только чем ближе я подходил к урагану, тем отвратнее становилось на душе. Здесь и вправду что-то нечисто, хмуро оглядываясь по сторонам, невозмутимо изрек я, медленно спускаясь по песчаному бархану ниже, а затем кивнул в сторону вихря. Сказал бы точнее, но эта дрянь мне мешает. Стоило мне закончить, как вся пятерка тотчас окаменела и резво обернулась в мою сторону. «С баргистами так же было?» — быстро спросил полубок, переглядываясь с остальными. «Боюсь, здесь что-то похуже», — прислушиваясь к своему шестому чувству, уклончиво ответил я. «Возродись, пятая династия!» Сцепив зубы, ругнулся угрюмоград. «Когда об этом говорит пилигрим, мне уже не по себе». Рука тирата мягко легла на рукоять двуручника, а следом за ним подобное движение сделали и остальные, продолжая медленно спускаться к месту схватки и внимательно оглядывая останки. Впрочем, разбираться дальше в ситуации нам попросту не позволили. Из-за спины раздался множественный шум и через скальную гряду, друг за другом перемахнули вначале смертники, а пяток секунд спустя во главе небольшого отряда объявился и сам Левек в обществе своего друга, в котором я узнал второго конвоира. «Ищите, мерзкие отродья!» — гаркнул громогласно он в приказном порядке, а его рев эхом пронесся над ущельем. «Ищите любые доказательства присутствия наказующих. Твою собачью жизнь, вот же идиот безмозглый. Какого причиндала так орать? И стоило мне присмотреться как можно тщательнее к этому полудурку, как я с полной уверенностью при помощи своего шестого чувства смог распознать вначале его ранг, а затем и ранги остальных черных. Надо же, они все незакаленные губители. А вот Левек и его дружок, напротив, закаленные. Почти три дюжины. Неплохая мощь, высвободи. Вот же холера, кто бы ты ни был, но лучше заткнись, не доводи до греха». Потусторонний голос становился с каждым разом только настойчивее, словно изнывал от нетерпения, а вкупе с неутихающим жжением в руке я едва держал себя в узде. «Чего встали?» — прикрикнул яростно Левек на замешкавшихся смертников. «Вперед! Ищите доказательства! Нужно убраться отсюда до ослабления урагана! Горлопан недоделанный!» Поиски начались моментально, и как бы я не хотел ковыряться в останках мертвых, но пришлось тащиться вслед за остальным и начать переворачивать один полуразложившийся труп, после второй, одни останки, а затем другие. Поиски продолжались минут 10, и когда толпа приговоренных практически дошла до заградительной стены, от которой фонило враждебной и смертоносной мощью, из глухого края ущелья внезапно раздался радостный вопль, а пару мгновений спустя еще один. «Нашел», — заголосил визгливо Сарс, вытаскивая из-под трупов темно-синюю тряпку, что показалось мне смутно знакомой. «Я нашел, господин Левек, на плаще гербы наказующих. Я тоже нашел». «Стоп, на плаще?» В памяти практически сразу вспыли несколько фактов, а также одна схватка, потому как она по-прежнему была свежа в памяти. Ведь один недоносок сбрасывал нечто подобное с себя, чтобы меня прирезать. Вот же зараза, да это же накидка и шлем того сопляка. Впервые на моей памяти с начала попадания в коллизию с Винорылой передвигался со столь быстрой скоростью, а его подпевало, который тащил покореженный иерихонский шлем, едва ли поспевал за ним. Секунду же спустя и все остальные смертники рванули прямо за ними. «Везучий выкидыш гиены», — сплюнул презрительно Ганград, наблюдая, как приговоренные пытались вскарабкаться обратно на скальную гряду, ведь именно на ней и расположился отряд черных. «Наверное, при других обстоятельствах я мог назвать такую вылазку вполне удачной, если бы не одно «но», точнее целых три «но», которые объединились в основательную задницу. Похоже, у судьбы на сегодняшний день были свои планы. Первое «но» заключалось в призрачной стене, которая возвышалась за нашими спинами. Словно по мановению руки ураган начал медленно стихать и истончаться прямо на глазах, отчего на душе стало не по себе. За пяток коротких вдохов вихрь практически сошел на нет, и почти тотчас раздался громогласный вопль Эркоса. «Осторожнее! Всем назад! За стеной могут ждать иериханцы!» Второе «но» состояло в том, что продержалось заграждение очень и очень недолго. Наша шестерка успела сделать всего-навсего несколько шагов, и оно исчезло будто дым на ветру. К сожалению, за завесой нас никто не ждал, ведь в живых там никого не существовало. Штук 30 трупов по чьей-то прихоти были собраны в общую кучу, но еще 5 или 6 десятков растерзанных тел в знакомом иерихонском облачении как будто кто-то раскидал вдоль всей границы, словно бесполезные тряпичные куклы. Причем песок во многих местах обогрелся кровью, очень свежей кровью, потому как у меня получилось ее учуять. А под башней из трупов все оказалось и того хуже. Там образовалось отвратное бурое болото из плоти и человеческих останков. «Они мертвы», — удивленно пробормотал Тейн, не веря в увиденное. «Кто их прикончил?» Вот только радоваться было очень и очень рано. В дело вмешалось то самое третье «но». После слов падшего протест в прямом смысле взбесился и вышел из себя. А метрах в 50 рядом с горой трупов я ощутил невероятно грязную и прогнившую ауру. Нахлынула такая мигрень, что зрение на секунду размылось. Рука, башка, вспыльчивые эмоции. Все слилось воедино. Ну же, высвободи, дрянь. Достала уже, уходите. Назад, отрывисто и сквозь зубы прошипел я, начиная медленно впадать в состояние неистовства. Скорее, уходите, говорите, как можно тише. А чем ты, ранкор? Переполошился не на шутку полубок. Ты что-то чувствуешь? Там за трупами, указал я рукой в сторону башни, с тяжелой отдышкой. Вам не по зубам. Правда, бежать стало попросту некуда. Вероятнее всего, с высоты скальной гряды черным все было гораздо виднее. Уже в следующую секунду раздался жалкий вопль Хсарса и еще нескольких смертников. Воители дома Гаман попросту не дали им перемахнуть гряду и одного за другим столкнули вниз. Катились они быстро и долго. Я и сам с удовольствием поступил с тем отребьем точно так же, но не в подобной ситуации. В последний миг удалось с трудом обернуться назад и увидеть, как Левек что-то бросает себе под ноги и с довольной улыбкой скрывается за холмом вместе с изодранным плащом и шлемом. Хотя, как показалось, тот самый второй конвоир попытался его остановить от такого поступка. Но, увы, стало слишком поздно. Черные использовали дым и словно по мановению руки за спиной начал формироваться новый заградительный ураган, к которому стягивался тайфун ущелья. «Какого чумного сильфа?» – прогудел шепотом Ганград. «Неблагодарные уроды!» – прошипел сквозь зубы Рамас. «Они бросили нас!» – выдохнул угрюмо Аркас. «Бросили подыхать!» Секунду же спустя вопли и крики смертников, которые катились с песчаного бархана, пробудили то, что находилось за грудой тела, и лишь усугубили всеобщее положение, потому как именно в этот миг из-за трупов вывалилось безобразное и полусгнившее нечто, которое было покрыто грязно-зеленой дымкой, и тащило за собой по багровой жиже проржавевший клинок бурого цвета. Тварь оказалась под 2,5 метра ростом, а на полу истлевшей почти разложившейся туши мертвым грузом повисли покореженные доспехи. «Эр-рыцарь!» Будто умалишенный завопил Хсарс, пытаясь отползти как можно дальше, ведь за время своего маршрута сверху вниз тот умудрился опередить нашу шестерку и оказался в первых рядах. «Эр-рыцарь смерти! Бежим!» Наверное, это и стало последней каплей для Абразины. Медлительность практически сразу сошла на нет, пустые глазницы полыхнули грязно-зеленым пламенем и чудовище рвануло сеять жатву с невероятной скоростью. Под огромный клинок моментально попало несколько замешкавшихся смертников, которые в мгновение ока обратились грудой человеческого мяса. «Все ко мне!» – заорал свирепо Арка с остальным. «В круг, наверх, к гряде, прячьтесь в расщелины, самоубийцы сраные, держитесь ближе к урагану», — рявкнул я, быстро рванув наперерез чудовищу, попутно с этим отдаваясь во власть эмоций. «Он вам не по зубам, не глупи, ранкор, нужно сражаться вместе», — выкрикнул мне в спину Ганград. «Это рыцарь смерти, могущественная тварь, не осилишь, сдохнуть, что ли, захотел, или решил умереть с достоинством и податься в святые, не глупить, умереть, святой? Вот уже хрена лысого, будто бы у меня есть выбор. Если не выплесну накопившиеся, то всем будет только хуже», — сказал же наверх и в расщелины. Холодно выпалил я: «Если хотите жить, так не мешайтесь под ногами. Плевать мне, что это за тварь, я и так терпел слишком долго, как-нибудь справлюсь». Из-за протеста голова раскалывалась, а рука пылала словно горящее полено, но это лишь подстегивало шагать вперед. Прикрыв на долю вдоха налившиеся кровью глаза, я с облегчением выдохнул и отдался во власть проклятой крови, попутно с этим ослабляя клин до предела. Первичное состояние неистовства поглотило своего хозяина. Сила, скорость, выносливость, восприятие – все устремилось к запредельным значениям, а мир преобразился черными и багровыми цветами. Цепи же мягко обвили запястья, ладони крепко сжали гаммы, и вся одержимость вырвалась наружу. К этому времени от смертников Хсарса остался лишь сам свинорылый, который жался к глухому краю ущелью и пытался отползти как можно дальше. Взгляд непрерывно следовал за монстром, и мне пришлось стремительно уворачиваться от свистящего клинка. На миг я даже смог ощутить отвратную вонь, которой разило от чудовища, но это лишь помогало в сражении. На губах заиграл хищный оскал, а изо рта вырвался полубезумный смешок. «Ха-ха!» – тихо рассмеялся я. «Ха-ха-ха! Не знаю, откуда ты выполз, но такая образина, как ты, должна догнивать в земле, метрах в пяти, примерно». С каждым пройденным мгновением неистовство поглощало меня все сильнее. Кровь шумела в ушах, выплеск негативных эмоций сейчас являлся максимальным. Впервые за долгое время я ощущал себя столь свободно и непринужденно. Да, только так, только на границе жизни и смерти. Все-таки я и вправду сумасшедший. Не могу прикончить, но лезу в драку. И куда делся прежний Влад Верейский? Рев чудовища с каждым мгновением звучал все оглушительнее. Видимо, ему совсем было не по душе встретить столь верткого противника. Гаммы порхали словно осы, пытаясь отыскать в истлевшей броне хоть какую-то брешь в обороне, но все было безрезультатно. Грязно-зеленая дымка все сильнее распространялась из тела чудовища. Складывалось впечатление, что мощь его только продолжала расти с ее помощью. Я и сам не заметил, что в какой-то момент тварь начала меня теснить. Удары рыцаря становились лишь яростнее, и как итог это аукнулось. Левая гамма не выдержала натиска и спада на чудовище, и оружие с жалобным треском развалилось на части, а меня ударной волной отбросило к глухому краю ущелью. На миг показалось, что среди нескольких трещин в скалах я успел заметить вжавшегося в расщелину Хсарса. Однако это был последний раз в моей жизни, когда я лицезрел Свинорылова. Полубезумная улыбка заиграла на лице, и не найдя ничего лучше, я просто потянул его наружу, создавая для себя живой щит и грубым пинком отправил смертника в сторону своего врага. Собаки, собачья смерть. Нет, нет, что ты дел? Правда, довести свою речь до конца он не успел и прямо на глазах разделился и повалился на песок двумя неравными половинами человеческой плоти. Время я себе успел выиграть, но тварь распалялась лишь сильнее. Ранкор, ураган. Вдруг зазвенел в ушах крик Цуга, который высунулся из расщелины и рукой указывал на стену. Она поможет, оттесни его. Ага, как же, легко сказать. Парень хоть и пытался помочь, но вот для себя сделал лишь хуже, потому как чудовище среагировало на звук и рвануло в сторону осколков. Стоять на месте, кусок дерьма, рявкнул взбешенный я, чуя неладное, и на всех парах устремился следом. Секунду же спустя с диким ревом тварь начала атаковать каждую расщелину без разбору, совершая попытки добраться до веснушчатого, и в какой-то момент ему это удалось, потому как я услышал жалобный вскрик. Не знаю почему, но в момент, когда рыцарь добрался до Цуга, в ушах вновь раздался неутихающий глас. «Высвободи! Хочешь свободы, да высвобождайся к проклятым бесам! Достало уже! Наконец-то!» Честно признаться, я до конца так и не понял, как все случилось, ведь зрение сейчас было покрыто багровой пеленой, но нестерпимое жжение в конечности вдруг исчезло, левая рука полностью покрылась густым черным огнем, а пальцы до хруста сжали материализовавшийся из пламени эфес черного клинка. Чтоб я сдох, вот в чем дело, нашлась пропажа. В высоком прыжке удар гаммы пришелся на череп чудовища. Отвлекшись от осколков и колупания расщелины, тот размашистым движением попытался разрубить меня напополам. Тело в гимнастическом кульбите увернулось в самый последний миг, но вот кончик ржавого испадана задел грудь и распорол плоть. Однако вместо родной крови из раны хлынул небольшой ручей черного пламени, который отпугнул монстра. Тот завопил и отшатнулся от огня так, словно он являлся заразной болезнью. Вот только в это самое мгновение левая рука словно ожила. Тело на рефлексах поднырнуло под массивную тушу, и удар эфеса пришелся прямиком на центр груди рыцаря. Далее все было как в тумане. Везение это или же судьба, но под напором пламени рыцарь со скоростью пушечного ядра отлетел в сторону урагана. А стоило тому попасть в зону свирепой и неутихающей бури, как прямо на глазах образина стала разваливаться на куски под силой нескончаемых потоков дикой магии, и через пяток секунд единственное, что от него осталось, была грязно-зеленая жемчужина размером с кулак ребенка, которая медленно скатилась по песку к моим ногам. Это еще что за хе? Правда, довести ругательство до конца я не успел. Стоило этой непонятной сфере коснуться сапога, как тело пошатнулось, начало заваливаться навзничь, в момент, когда тьма забрезжила перед глазами, в ушах раздался чей-то ядовитый и издевательский шепот. «Ну здравствуй, обладатель!» Глава 10. Встреча двух сумасшедших и буря по Эльбарре. Уф! Блаженство! Непередаваемое блаженство! Добрый день, господин! Мое почтение вам, хозяин! Здравствуйте, повелитель! Мрак казался настолько приятным и манящим, что не хотелось его покидать, да и голос являлся настолько успокаивающим, что слушал бы, да слушал, никогда не ощущал себя столь комфортно. Стоп, чего, погодите-ка, да я никогда в жизни не чувствовал себя комфортно, какого причиндала? Продолжалось такое блаженство недолго, стоило крайним обрывком памяти промелькнуть в голове, как внутри начал пробуждаться знакомый холод, а секунду спустя тот самый убаюкивающий голос с необычайным раздражением резанул по ушам. «Добрый день, господин, мое почтение вам, хозяин, здравствуйте, повелитель, что ты думал, я так тебя буду приветствовать, поднимай свою задницу, гаденыш несчастный, нашел время валяться». Чего это еще, что за дерьмо, кто здесь гаденыш? Глаза раскрылись моментально, а тело стремительно выпрямилось. Если честно, то я ожидал, что вновь придется впрягаться в очередную схватку с хрен пойми кем, но на мое удивление ничего не случилось, совсем ничего. Я стоял посреди сумрачного полупустого пространства, которое по кругу было окружено тихо вибрирующими колоннами различного оттенка, черный, серый, красный, оранжевый. Столбы казались настолько высокими и какими-то исполинскими, что уходили куда-то ввысь и только там полностью исчезали. Правда, кое-что странное бросалось в глаза. Сотни, а может и тысячи массивных цепей будто бы сковали и опутали каждую из этих колонн. И лишь одна колонна примерно из двух десятков почти наполовину освободилась от странных оков. Именно там, поджав под себя ноги, сидел эфемерно дымчатый силуэт черного цвета со скрещенными на груди руками. И как мне показалось, физиономия данного существа была направлена сейчас на меня. Ну и, язвительно заметила сущность, быстро откидываясь спиной на колонну. Навалялся, теперь можно и постоять, чего уставился. Знаешь, мужик, скривился я, напрочь позабыв о манерах, прежде чем я пошлю тебя ко всем сраным бесам, хочу спросить. Не знаю, кто ты, но тебе жить случайно не надоело? Чего, какой я тебе мужик? Завопило от негодования существо, вскакивая на ноги и возводя свое лицо кверху. «А-а-а, древние, что за чурбан бесчувственный мне попался? Да я тебя сейчас, твою мать!» «Это она?» Слова и угрозы у этой шизанутой не расходились с делом, и та в прямом смысле на всех парах устремилась в мою сторону. «Стоять!» Повысил я голос, невольно переходя в боевую стойку. «Женщин не бью, но если очень понадобится, то придется. Отвали!» Впрочем, вместо какого-либо вразумительного ответа это чокнутое на мгновение исчезло, а секунду спустя ее эфемерный черный силуэт с взбешенной гримасой появился прямо передо мной. Лишь тогда я смог рассмотреть неизвестную внимательно. Надо же, и вправду женщина. За темным призрачным покровом скрывалась весьма миловидная девица с идеальными чертами лица и не менее идеальными пропорциями во всех выдающихся местах, а также с необычайно длинными черными волосами, которые доходили до самого пола. Хм, вполне хороша собой. Хороша-то хороша, но прежде чем я успел хоть что-то произнести, по всему пространству разнесся звук хлесткой пощечины. На удивление боли я совсем не почувствовал. Да и остановить ее взмах было проще простого, но что-то отговорило меня от таких действий. Правда, и терпеть такого отношения ввиду своего скверного характера я не стал. Стерва слабоумная, вдруг вырвалась у меня, совсем свихнулась. Какого беса тебе от меня надо, одержимое животное? Выпалила яростно она. Где бы ты был, если бы не я? Со всего маху та вновь попыталась приложить меня ладонью, но более я ей такого не позволил и попытался не дать ей сделать этого. Однако на удивление ладонь прошла сквозь мою руку и снова впечаталась в мою щеку. Это тебе за все оскорбления, с самодовольной улыбкой изрекла девица. Психопатка, рявкнул я. Какие к Йерверу оскорбления? Я даже не знаю, кто ты такая, где мы вообще находимся. Так у тебя еще и с мозгами проблема. Зашипела она словно змея, а затем, вытянув руку, в прямом смысле начала перечислять какие-то несуразицы. Старье, барахло, ржавый металлолом, рухлядь, хлам. Ты что себе позволял в мой адрес, мерзавец? Ты хоть знаешь, кто я такая? До тебя меня так никто не называл. Я точно помню, что все обладатели до тебя относились ко мне с трепетом, любовью и уважением. Сколько раз я тебе... Подождите-ка, что происходит? Почему я совсем не злюсь на нее? От нахлынувшего прозрения пришлось невольно осечься и взглянуть на свои руки. Ведь впервые в жизни я не испытывал негативных эмоций. Совсем. Ни злобы, ни раздражения, ни гнева, ни ярости. Я просто ругался с какой-то ненормальной стервой, а на задворках сознания сквозил только интерес к происходящему. Не верю, я ни разу в жизни не чувствовал себя так легко. Стоп, чего она там сказала? Рухлядь, барахло, хлам, погодите-ка, неужели она? Ладно, все, вновь повысил я голос, нависнув над ней подобно горе. Не тарахти, без тебя проблем хватает. Проблем? Каких проблем? Насмешливо осведомилась она, смерив меня недовольным взором с ног до головы. Не вмешайся я, так у тебя и жизни бы не было. Радуйся таким проблемам. Можешь уже падать ниц и молить о прощении. Если хорошо получится, то я подумаю и сжалюсь. С небывалым высокомерием добавила шизанутая. Действительно полоумная. Хватило мне уже одного раза упасть на колени перед Гаманом. Я догадываюсь, в чем именно дело. Ты та реликвия Истеры. Ты тот артефакт, который я отобрал у Марьина. Не так ли? Реликвия, артефакт, ощерилась зло она и одарила мою харю полновесной третьей пощечиной. Сам ты вшивая реликвия, не равняя меня с дрянными артефактами и всяким магическим мусором, я руна. Руна истребления. И забудь ты уже о своем вшивеньком мирке. Хуже места и быть не может. Ни крупицы магии, ни крупицы эссенций, ни духа. Благодари древних, что мы здесь. Руна истребления, Ирзу распутницу мне в жены. По крайней мере, теперь мне и вправду все стало ясно. Да я сейчас придушу эту слабоумную. Дайте только секунду. То есть это ты, начиная заводиться, гаркнул громогласно я. Это все твоих рук дело? Ты перенесла меня на вечное ристалище? Ну да, по-простецки заявила она с самодовольным видом, словно хвасталась этим. Я же говорю, не благодари меня, а лучше падай ниц и начинай просить прощения. Теперь ты осознал мое величие? Да, девица совсем не понимала моих посылов, а я же с каждым шагом медленно на нее наступал и распалялся лишь сильнее. То есть то черное пламя, что поглотило меня в холле при сражении с устранителями, тоже ты. Тот артефакта, которым я сражался, тоже ты. Владение архаикой мне досталось от тебя, тот доставучий голос в моей голове принадлежал тебе. И из-за твоего сраного жжения я сегодня был весь день на взводе. Художество на моей левой руке также твоих рук дело, естественно. Горделиво вставила она, не замечая моего настроя, а затем, словно издеваясь, широко улыбнулась. Скажи, красиво же получилось, мне кажется, даже лучше, чем у других обладателей. По поводу же голоса, а что мне оставалось еще делать? Ты недалекий болван, совсем не хотел меня призывать. Пришлось идти на радикальные меры. Ну хватит, махнула та снисходительно рукой. Ну чего ты как маленький, больно было недолго. Зато теперь мы сможем поговорить. С каждым ее произнесенным словом в груди росло негодование, но злиться. Злиться я по-прежнему не мог. Это и разочаровывало, и в то же время радовало. Радовал меня тот факт, что я хоть где-то могу избавиться от своих эмоций, а разочаровывала эта слабоумная идиотка и ее выходки. Правда, в душе все-таки теплились крупицы благодарности. Ох, Ервер, дай мне сил не задушить ее, если получится. Сейчас я еле держу себя в руках и в чем-то малость благодарен тебе, как можно спокойнее произнес я, глядя красотке в глаза. Но ты просто представить себе не можешь, в какой близости ты сейчас находишься от пешего путешествия в сексуальные дали. Ну вот, удовлетворенно прогудела она с лучезарной улыбкой. У тебя уже начинается получа. Что ну вот, гаркнул я на нее, нависнув хищным коршуном. Рассказывай давай все с самого начала, и нормально объясни, кто ты такая, грубиян безмозглый. Отчеканила она, но распознав мое непонимание, та нахмурилась и подняла на меня серьезный взгляд. А ты разве этого еще не понял? Ты не помнишь, как я помогала тебе? Что именно я не понял? Хватит говорить загадками, и поясни уже, где мы находимся. Ты действительно болван, тяжело вздохнула она. А затем величественной походкой, вернувшись обратно к колонне, девица вновь приняла свое прежнее положение и обвела пространство заинтересованным взглядом. «Это место напрямую связано с тобой. Я к нему не имею никакого отношения. Я лишь дух клинка и руна истребления. В конце концов, это я должна спрашивать, где мы? Потому как это твой внутренний мир, а не мой. Чего? Мой внутренний мир? То есть эти мрачные сумерки мои? Хотя неудивительно. С моим характером и вспыльчивым нравом иного и быть не может. Ладно, сдался я, потащившись неспешно к ней и с кряхтением присел рядом. Рассказывай давай, кто ты такая и откуда взялась вообще, лучше объясни все по порядку. Я руна истребления, с гордостью повторила она, чуть вздернув носик. Хотя в чем-то ты и прав, твой прошлый мирок настолько отсталый, что даже противно вспоминать, поэтому неудивительно, что ты ничего не понимаешь. Так чего ты тогда забыла в столь отсталом мире? Усмехнулся криво я. Как туда попала? Я-я-я. Несколько мгновений рот ее открывался и закрывался, словно у рыбы, выброшенной на берег, а секунду спустя на нее уже было жалко смотреть. «Нет, не может такого быть», — схватившись за голову, зашептала она, а затем от чего-то ее эфемерное тело замерцало темно-багровым сиянием. «Я-я-я не помню», — растерянно пробормотала девушка, будто бы только сейчас осознала данный факт. «Я-я не знаю, с моей памятью, что-то, в ней чего-то не достает. Присутствует лишь элементарная информация. Я не понимаю. Я помню, что я руна истребления, и я должна помогать своему обладателю. Уничтожать все. Ну все, приплыли. Еще одна незнайка и кровожадная воительница на мою голову. Я со своим дурным нравом-то разобраться не могу. Ладно, опустим этот момент. Позже будем разбираться с твоей памятью. Попытался я ее успокоить. Тогда расскажи то, что помнишь. На вселенское удивление, мои слова подействовали отрезвляюще на девицу. Та вдруг обратила свой взор на меня, и слабое мерцание начало быстро пропадать. «Я не помню, как попала в твой захудалый мирок. Возможно, прошлый обладатель клинка привел меня туда. Не помню большей части своего прошлого. Сейчас у меня лишь обрывки памяти. Возможно, это связано с тем, что ныне я слаба. Да, я точно знаю, что когда-то была невероятно сильна». Быстро закивала она головой, массируя хаотично виски и запуская ладони в волосы. «Самые свежие воспоминания связаны с тобой. Твоя кровь пробудила меня. Там, в холле, когда ты сражался мною, я впитала часть твоей силы вместе с кровью и очнулась ото сна». «Моей силы? Какой, нахрен, силы? Как долго ты спала?» — тихо спросил я. «Я-я», — вновь стала заикаться она, и лицо ее вновь показало растерянность. «Я-я не помню, но кажется долго, очень и очень долго. Я лишь знаю, что не хотела снова впадать в спячку. Это напугало меня», — продолжила говорить она дрожащим голосом. «Завидев, что тебе нужна помощь, я воспользовалась остатками былой мощи и, скрестив это с твоей кровью, попыталась спасти. Также я потратила еще уйму сил, чтобы помочь тебе. Пришлось снять одно из ограничений, чтобы ты не умер из-за перенасыщения, потому как одна из печатей медленно убивала тебя». «Почему Альбара? Почему именно сюда?» — стал допытываться я. «Тоже не знаю», — отрицательно закачала та головой. «Но понимаю, что это единственное место, куда я могла попасть. Я действовала интуитивно. То есть тот эфес Фалькаты с обломанным клинком — это ты? Я Спата, а не Фальката. Точнее, когда-то была ею. Сейчас я тень себя прошлой. Меня сотворили из стали древних в незапамятные времени», — возразила она, будто что-то вспомнила, а глаза ее стали от чего-то ярче, и та радостно завизжала. «Да, точно, я слаба, я растратила все силы, мне нужно восстановиться, возможно, поэтому память покинула меня. Сейчас я могу принять лишь тот жалкий облик, но когда я верну былую мощь, то...» «Стоп», — она сказала, — «ограничения, печати, это еще что за дерьмо? Погоди, погоди, подруга, пру, не гони лошадей», — утихомирил я руну. «Что еще за ограничения? Ты совсем глупый», — вспылила она, подскочив на ноги. «Я думала, ты в курсе. Оглянись вокруг. Цепи — это и есть твои печати. Они сковывают тебя. Знал бы ты, на что я пошла, чтобы помочь тебе. Но даже так крупиц моих сил хватило, чтобы убрать лишь половину от одной печати. Сам взгляни», — и так кивнула на колонну, рядом с которой мы сидели. От осознания происходящего я даже привстал с насиженного места и заозирался по сторонам. 20 колонн оказались полностью оплетены нерушимыми цепями, и лишь та, под которой мы сидели, наполовину была очищена. «Твою собачью жизнь, Ранкор, что же это творится-то? Понятия не имею, кто на тебя их наложил, но при слиянии руны с тобой я использовала свою мощь, чтобы хоть немного облегчить боль», — раздался голос за спиной. «Однако тот, кто сделал это, либо хотел убить тебя, либо спасти. Третьего не дано. Странно, но в твоей памяти я не нашла ничего об этом. Ты и сам не знаешь, кто ты такой на самом деле, верно? Вот значит, как она помогла при нашем слиянии, а вся эта дрянь сковывает меня». «Верно», — нехотя согласился я с ней. «Мы в чем-то похожи», — расплылась та в улыбке. «Ты психопатка, а я сумасшедший», — предположил я. «Я не психопатка», — тотчас вспылила она, угрожающе нахмурившись. «Просто до тебя все слишком долго доходит. Проклятие, у меня уйма вопросов, но боюсь, сейчас не до этого. Надо возвращаться. Ты знаешь, почему я отключился? Так ты поглотил ядро чудовища». «Не мудрено», — спокойно объяснила она, разведя руки в сторону. «Лишь поэтому мы сейчас с тобой разговариваем. у меня появились силы из-за того, что ты накормил меня. Я все-таки могущественное оружие. При помощи оттиска на руке ты можешь спокойно призвать меня, мое вместилище, точнее то, что от меня осталось», — вздохнула разочарованно Руна. «Холера, накормил? Ну да», — самодовольно заявила она, а после закружилась на месте. «Через тебя я поглотила ядро того монстра. Делай так почаще. Не только хамка и психопатка, но еще и нахлебница. Ладно, нужно возвращаться», — нетерпеливо отозвался я. «Отсылай меня. Боюсь, на той стороне могут возникнуть проблемы». Но вместо каких-либо слов девица покрутила пальцем у виска. «Ты совсем того? Это твой мир. Ты мой обладатель. Я не имею ко всему окружающему никакого отношения. Ты сам можешь возвращаться и уходить в любое время. Вот же зараза. Из-за происходящего магического бедлама я скоро свихнусь. Однако прежде чем я решил зажмуриться, решил напоследок спросить о самом важном. Как твое имя? Меня зовут. Мое имя». Руна вновь от чего-то оторопела и совсем по-человечески поджала губы из-за волнения. Я не помню. Но в твоих мыслях часто всплывает имя. Альяна, можно его взять? Оно мне нравится». От услышанного я невольно замер и сглотнул, но что-либо сказать не посмел и просто закрыл глаза. Не знаю как, но валим обратно. Альбара, Северный пантеон, Верховный клан Ванахим, скрытое владение Вельф. Глаза молодой провидицы открылись моментально. Тело ее содрогалось от жуткой и мучительной боли, которая волнами прокатывались по сознанию. Лоб покрыла испарина, и она начала задыхаться. В одно из мгновений Вельва сама не заметила, как от истощения стала медленно падать с кресла, но ее тело в последний миг подхватили у самого пола и бережно усадили обратно. «Что такое, Ранвейк, ты что-то увидела?» «Да, что именно?» – нетерпеливо спросила ее подруга с перепуганными глазами. «Глиф», – прошептала неверяще девушка, а затем подняла затравленный взор на Майю. Один из проклятых глифов пробудился. Одно из бедствий вернулось на вечное ристалище. От услышанного глаза провидицы распахнулись, и та жадно сглотнула. «Нет, такого не может быть. Большая часть из них исчезла, а остальные под контролем у верховных владык. Где глиф? Ты видела его? Кто сейчас хозяин?» «Нет, я не знаю», — отрицательно махнула та головой, а затем по крупицам начала вспоминать видение. «Тьма покрыла все. Я видела лишь силуэт. Мужской силуэт. Черные волосы. Кровь и разруха повсюду. Да, силуэт и горящий Аделлум. Аделлум. То есть трое?» — повторила Майя, расширив от ошеломления глаза. «Ахеса и Иерихон воюют за Аделлум. Неважно», — одними губами пробормотал Ранвейк, медленно отдаваясь во власть усталости. «Совсем неважно. Нужно найти хозяина глифа и уничтожить его. Необходимо доложить госпоже. И нам потребуется помощь. Помощь Валькирии, Альбара, Арантир, башня магов Ахесского пантеона. Немногое могло вывести из состояния медитации одного из иерархов башни магов. Контроль в магической силе является незыблемым. Концентрация и контроль. Однако оглушительному стуку в двери тому, кто за ними находился, это удалось сделать. Учитель», — стал надрываться словно умалишенный прибывший. «Учитель, срочное донесение. Рухнуть небесам к полудню», — ругнулся сквозь зубы Матиас, с наигранным кряхтением поднимаясь с рабочего кресла. «Если он опять по пустякам, то заставлю драить все туалеты в Академии башни. Входи уже. Чего там у тебя, чтимый Матис? К вам прибыл Оракул», — выдохнул как на духу один из его лучших студентов, врываясь в помещение. «Из самих Дельф. Немедленно требует вас». «Чего это Карге взбрело в голову?» — скривился раздраженно иерарх. «Она лет 20 не казала носу из своего храма, и вот тена. Какого чумного сильфа ей надо? Не знаю. Лишь просила передать вам одно слово. Глиф». Глаза одаренного моментально расширились, и столетний старик, которому на вид было всего лет 40, словно ужаленный, подскочил на ноги и рванул прочь из кабинета. «Бестолочь. Чего сразу не сказал? А ну живо за мной». Глава 11. Глифы и путь в Аделлум. Альбара, Арантир, башня магов Ахесского пантеона. На пути к залу заседаний. Глиф, глиф, глиф. Лишь это слово заставляло столетнего чародея спешно рваться в зал заседаний, стремительно преодолевая один этаж за другим. «Не может такого быть», — шипел себе под нос Матиасанок, не замечая никого вокруг. «Не может, чтобы Каргай прибыла так просто. Любой одаренный, который попадался ему на пути, лишь завидев лицо мага, тотчас отшатывался прочь, потому как попасться на пути у иерарха магии огня себе дороже. Можешь остаться без чего-то очень важного и угодить к первокурсницам-целительницам на практику. Да и репутация у столь уважаемого преподавателя была достаточно противоречивой. Уже через пару минут чародей приближался к массивным каменным дверям, которые будто бы по мановению руки со скоростью света открылись перед ним. В зале он завидел лишь одну молодую женщину с яркими, как ясное небо, глазами, что была одета в голубую мантию храма оберегов. Вот только не все знали, что этой юной деве давно стукнуло 80. Следом за своим наставником попытался прошествовать внутрь зала заседания и его ученик Эйсон, но старику хватило одного щелчка пальцев, с которого сорвался сноп искр, чтобы грубо выпнуть студента прочь под его жалобный вой, а стоило телу миновать порог, как с громким хлопком захлопнулись и сами двери. Как бестактно и жестоко, с недовольством прокомментировал оракул увиденную сцену. «Ты все такой же неотесанный мужлан, как и 50 лет назад. Он магистр магии огня и мой личный ученик. От такого не умрет», — резко отчеканил мужчина. «Или ты пришла напомнить мне о воспитании? Говори, ты и личный ученик?» «Ушам своим не верю», — удивленно приподняла брови оракул. «Когда-то ты отвергал подобное». «Старею», — сухо отрезал маг. «Лиана, говори, еще не надоело все время скрывать свои силы?» Глазами указывая на перстень иерарха, ухмыльнулась весело женщина, тем самым, не обращая никакого внимания на грубость. «Сколько ты уже иерарх?» «Лет 40. В эту иллюзию еще хоть кто-то верит?» «Кто-то верит, кто-то нет, а кто-то просто догадывается. С возрастом прорывы случаются реже. К тому же нужно с умом подавать информацию», — невозмутимо отозвался одаренный. «Ты пришла сюда побеседовать о делах минувших дней или все-таки по делу? Говори, что не так с глифом? Что ты видела? А кто тебе сказал, что с тем глифом, который находится здесь?» Указала та глазами себе под ноги. «Что-то не так. Если я не ошибаюсь, то с ним все в порядке. Ведь его оберегает огненная комета Ахеса». После услышанного с губ старика сорвался облегченный выдох, взгляд его смягчился и, сделав несколько шагов вперед, тот умостился на первый попавшийся стул. «Слава небесам!» – тихо пробормотал Аннак. «Тогда почему мне доложили, что дело касается глифа?» «А я разве сказала, что дело не касается глифа?» – ухмыльнулась снисходительно женщина. Взгляд мага вновь стал непроницаемым, и тот, словно струна, резко выпрямился во весь. «Лиана, завязывай со своими шутками. Ты уже не девочка. Или у вас, оракулов, развлечение такое — доводить занятых людей до белого коленя?» — раздраженно прорычал Матиас сквозь зубы. «Скажи уже, что ты видела?» «Я видела глиф», — спокойно отозвалась женщина с грустной улыбкой, присаживаясь рядом с одаренным. «Какой?» — выпалил нетерпеливо мужчина. «Какой из?» «Расслабься», — махнула рукой женщина, мягко призывая мага вернуться на насиженное место. «С теми четырьмя глифами, что находится под контролем четырех пантеонов, все в порядке. Я видела совершенно другой. Только не говори мне, что...» — вновь вскочил на ноги Аннак, невольно сглотнув от осознания. «Да», — кивнула утвердительно оракул. «Последний и самый опасный глиф, пятый. Руна истребления возвратилась в мир вечного ристалища. Проклятие!» — с тяжелым вдохом опустошено пробормотал мужчина. «И почему именно на мой век выпала такая напасть? Где?» — тотчас спохватился иерарх. «Где он сейчас находится? Ты смогла увидеть хозяина?» «Все как в тумане, Матиас. Такое у меня впервые», — тихо призналась Лиана. «Но я отчетливо видела полыхающий Аделлум. Возможно, обладатель руны находится сейчас там. Возможно, он будет там. Возможно, это как-то связано. Ты же в курсе, что видение можно интерпретировать по-разному?» «Трое, значит», — мрачно изрек мужчина, хмурясь все сильнее. «За нее сейчас воюет Данакт и Айрия. Один жесток, вспыльчив, но дальновиден, а другая хитра, умна, но коварна. Оба друг друга стоят. Бессмысленная война, которая расшатывает хрупкое равновесие между пантеонами. Да и обереги вмешиваться не будут. Они давным-давно грызутся друг с другом за влияние и дали добро на это кровопролитие. Они даже не в силах разобраться с прибывшими эмиссарами и пространственными вратами. Я вообще удивлен, как у чужаков остается терпение вести переговоры. Боюсь, те, кто управляют соседскими мирозданиями, более мудры, чем наши небеса. Нам хватало проблем с прорывом Инферно и их архидемонами, после появились пришлые из других миров, а теперь еще руна истребления. Лично мне не нужна очередная война. А что с чужаками не так? — решила осведомиться оракул. Они угрожают вам? Вообще-то, информация секретна, — изворотливо произнес Аннак, — но ты, если пожелаешь, сможешь все узнать через храм. В том-то и дело, что чужаки ведут себя миролюбиво. Кто-то даже гостит у великих домов, пока ведутся переговоры. Я видел их дважды, и они не показались мне опасными. Кто ведет переговоры с их стороны? Стала допытываться женщина. Если Донакты и остальные главы не лгут, то наши 12 оберегов и тройка их хранителей с несколькими архидемонами уже встречались пару-тройку лет назад и многое обсудили. Подался в объяснение иерарх. Войны пришлые не хотят, так что сейчас идут затяжные переговоры. Очень затяжные переговоры, исправил сам себя одаренный. Обсуждают дальнейшие взаимодействия. С их стороны выступают какие-то таинственные роды и посланники. С наших же все те же. Где отворились врата? Продолжила спрашивать Лиана. Первые в северном пантеоне в сердце верховного клана Асгард. Вторые в Иерихоне на территории Кары Небес в Вавилоне. А третий у нас в твердыне великого дома Ян. Похоже, огненная комета Ахеса сейчас на расхват, с ехидной усмешкой заключила Оракул. В какой-то степени, сдали и смущение согласился с ней Матиас, но практически сразу взор его вновь вернулся к серьезному. Кто-нибудь еще знает о руне истребления? Вельвы наверняка, после затянувшейся паузы, задумчиво ответила она. Про остальных сложно сказать. Плохо, болезненно скривился Аннак. Северяне и без того буйные. А если узнают о подобном, то могут слететь с катушек. Что ж, в таком случае нужно торопиться. Иерарх резко вскочил на ноги и на всей скорости помчался в сторону дверей, даже не попрощавшись с гостьей. Однако уже у самого выхода раздался ее заинтересованный глаз. «И что ты предпримешь? Куда направишься?» «Для начала вниз», — выпалил маг, дважды ударив ногой по полу. «Мне доверено присматривать за одним из глифов, поэтому необходимо убедиться, что хотя бы стой, что здесь все в порядке. Что ж, в таком случае», — размеренно заговорила женщина, подходя ближе и подхватывая одаренного под руку, — «я составлю тебе компанию. Думаю, помощь Оракула тебе пригодится». Западная Коллизия. Складывалось впечатление, что не прошло и доли вдоха после ухода из внутреннего мира, потому как глаза раскрылись моментально, тело с необычайной резвостью приняло сидячее положение, а по горле словно шлифанули наждачной бумагой, отчего пришлось жутко закашляться. Правда, это оказался всего-навсего песок, которым кто-то заботливо присыпал мое тело, а сам я каким-то образом очутился в небольшой расщелине. Уж лучше бы я сдох, невольно вырвалось у меня, сквозь утробный кашель. Паскудство-то какое! Кто это сделал? Рявкнул я, оглядываясь по сторонам в попытках выбраться из ямы. Всех прикончу к ядреной матери. Однако, воевать было ни с кем, потому как пару вдохов спустя кто-то дернул меня за руку и вытащил наружу. Все то же ущелье, усыпанное трупами, та же отвратная вонь вместо воздуха, тот же сраный магический вихрь и та же основательная задница. Ха-ха, живой, чтобы меня чумные сильфы драли. Задорно рассмеялся Ганград, хлопнув по плечу. А мы уж думали ты того, даже не дышал какое-то время. Ну ты как сам, как сало килограмм, вырвалось едко у меня. Шиш, я сдохну первым. Стоп, не дышал, вот же зараза. Ну ты даешь, ранкор, удовлетворенно заявил здоровяк, а после кивнул головой в сторону и быстро зашагал в расщелину по соседству. За мной, парни, чуть дальше. Ты не берсерк, случайно? Вдруг спросил с интересом он. А то сражался так же рьяно и безумно, как норманны. Мы даже залюбовались. Ты уж прости, что не помогли, повинился тот ни с того ни с сего. Сдохнуть, что ли, захотели раньше времени? Нахмурился невольно я, слушая его покаяние. Мне такая схватка на пользу, и я почти не пострадал, а вас бы он прикончил. Возможно и прикончил, но умерли бы плечом к плечу, без тени сомнения заключил Ганград. Рыцарь смерти хоть и являлся относительно свежим, но если эту тварь возводить в ранг воителей, то он был где-то на уровне вершителя, а может и того хуже основателя. Вершитель или же основатель, нехило так. Что ж, сейчас я хотя бы примерно понимаю, какой у меня уровень в физическом плане. Само собой без неистовства не справился бы, но победителей не судит, как остальные. Парни целы, а вот сук, замешкался внезапно Минотавр, а затем круто завернул вправо и ловко протиснулся между двумя скалами, сейчас сам все увидишь. В расщелине в прямом смысле невозможно было нормально протолкнуться, но пока смертельно бледный цук лежал на каком-то тряпье, его с трех разных сторон окружила тройка осколков и пыталась всячески помочь. По одному виду стало ясно, что осталось парню недолго. Лицо у него было не просто белым, а начинало медленно темнеть, дыхание необычайно слабое, веки периодически дрожали, Но самым скверным оказалось совсем иное. Отвратная рана, от ключицы почти до самого брюха. Причем та гноилась прямо на глазах. Что с ним? Одними губами полюбопытствовал я, понимая, что что-то не так, обращается нежитью, с печалью в голосе объяснил здоровяк. Но вначале умрет. Паскудство. Вот же холера. Этого еще не хватало. Да ему же жить и жить еще. Ох, Ервер, кто бы воскресил ту полусгнившую образину, чтобы я прикончил ее во второй раз. В один из моментов мой взгляд быстро устремился на Аркаса, но в ответ тот отрицательно покачал головой, а кадык его нервно дернулся. Аналогичное выражение лиц было и у остальных. К тому же я впервые в жизни видел на физиономии Рамаса не извечное недовольство, а грустное уныние. На лицо же Тейн было жалко смотреть. «Эй, пацан, ну ты как тут?» Присаживаясь на правое колено, спросил я заботливым тоном, изображая на своей кривой харе подобие улыбки. «Держишься?» Пару секунд ничего не происходило, но вдруг веки задрожали сильнее прежнего, и тот совсем чуть-чуть их приоткрыл и вымученно улыбнулся. «Ранкор, рад, что ты жив», — еле слышно просипел тот, затихающим голосом. «Ты молодец, здорово сражался. Жаль, я так не умею. Может, и не был бы обузой для ребят. Какая уж ты обуза», — хмыкнул я, как можно веселее. «Хороший был совет. Благодаря тебе мы и прикончили ту тварь». В ответ тот лишь хрипло рассмеялся и гулко сглотнул. «Ну да, как же, мы...» Затем он протяжно выдохнул и посмотрел на Аркаса. «Добивайте ребят, уж лучше так и вы, чем в нежить». Но никто из присутствующих даже не подумал прикасаться к оружию. От увиденного меня начало переполнять злоба и жгучая ненависть, и что-то необычайно странное стало пробуждаться в глубине души. Нечто отдаленное, похожее на сожаление и печаль. «Дрянь, дрянь, дрянь. Забью до потери пульса каждого черного из того сраного отряда. Всех урою. Левек, мразь. Удавлю как насекомое. Так-так-так, думай, ранкор, думай. Не бзди, пацан», — подбодрил я его, жалкой ложью. «Чего-нибудь придумаем сейчас. Научу я тебя сражаться. Пробудешь после эссенцию. Станешь мастером коллапса. Девок будешь таскать по сеновалам. И жену найдем хорошую. А может, даже две или три. Хочешь?» Смех парня стал чуть более явным, и тот с грустной улыбкой кивнул. «Хочу, очень хочу. Но боюсь, не выйдет». «Выйдет, не переживай», — ухмыльнулся задорно я. «Слово даю». А после быстро отпальцевал арку тащиться за мной. Через несколько секунд мы уже стояли снаружи. «Как ему помочь?» — сходу спросил я. «Он пацан еще, рано ему умирать. Никак не помочь. Ему осталось от силы полчаса», — холодно прорычал полубог, начиная заводиться. «Оглянись вокруг, мы в заднице. Путь назад заблокирован на неделю. Через пару часов сюда сбежится вся нечисть подчищать трупы. Теперь ты понимаешь, каково быть смертником? Именно так я и потерял часть своих друзей. Они умирали у меня на глазах, а я ничего не смог сделать. Ничего».